родник. В глуши лесной, в глуши зеленой, всегда тенистый и сырой, в крутом овраге под горой бьет из камней родник студеный. Кипит, играет и спешит, крутясь хрустальными клубами, и под ветвистыми дубами стеклом расплавленным бежит. А небеса и лес нагорный глядят, задумавшись в тиши, как в светлой влаге голыши дрожат мозаикой узорной. 1900 год.